Ночь седьмая. «Быстрее! Да, вот так! О, да!» Лана откинулась прямо в воду и начала медленно растворяться. Нескрываемое наслаждение отражалось на ее лице. Она сделала пару движений руками, пытаясь как бы удержаться на грани сна и поверхности бассейна одновременно, но ее все равно выбило. Вода поглотила ее обнаженное тело, и девушка исчезла окончательно. Дамы снова отдыхали в приюте охотника, причем том же самом, что и вчера. Прокачка Ланы шла полным ходом. Девушка сдала свой квест с ракушками, мы поохотились на мелких крабов, выполнили еще пару квестов для унылого спрайта-рыбака. То найди ему удочку, то принеси леску для снастей. Потом совершили аж два забега на уже ставшего привычным короля крабов. В эти разы, кстати, игроков не было, видимо, качались в другом месте. Но затем Лана пристала ко мне еще раз. «Да мне-то что, я не против». В этот раз ее выбило уже не сразу. Еще пару десятков подобных упражнений, и она сможет удерживаться даже от такой сильной встряски, а это очень важно для сновидца. Если вы можете продолжать удерживаться в состоянии осознанности после оргазма, мои поздравления, это хороший показатель. Я расслабился, залез в инвентарь, достал сигару и бутылку вина. Можно немного отдохнуть. Сегодня я могу пройтись по Новиграду и поискать игроков с плохими никами, например. Или рвануть на север. У меня там как раз взята пара первых квестов. Качаться ведь тоже надо. С этих крабов опыта мне дается очень мало, да и босс ватный, скучный. Точно рвану на север. Там как раз находится Нордхейм, огромная снежная крепость, в которой немало игроков моего уровня и выше. Вдруг там тоже беспорядки творятся, места там дикие и кости недоделанные. Жалобы часто оттуда поступают, а опричникам до туда не добраться. Юлия, Энги и Темные однозначно пока залягут на дно, будут взламывать оружие, готовиться к великой битве. Я бы на их месте и не высовывался пока, однако моим планам не было суждено сбыться. Послышались тяжелые громкие шаги, и я внутренне содрогнулся. Блин, когда ей надоест меня преследовать? Ираэль встала напротив меня с другой стороны бассейна. «Так и думала, что найду вас здесь», — сказала она. «А где Лана? Опять краб убил?» «Нет, сама ушла. Получила седьмой уровень, чуть не расплакалась от счастья и ее выбила. Знаешь, такое бывает, эмоциональное перенапряжение. Мы тут погриндили немного, как и планировали. Достаточно с нее на сегодня». «Ага, а ты вместо того, чтобы заниматься делами, решил отдохнуть?» «Ну, я простой человек, поработал, отдохнул, скоро вот опять пойду». «Как водичка, я тут 100 лет не была». Она достала свой журнал, и огромные доспехи на ее теле начали исчезать. «Что уставился? Отвернись. Или ты хочешь посмотреть на идеальное женское тело?» Я чуть не поперхнулся вином, у меня дрогнула рука, и я чуть не пролил полбутылки в воду. «Конечно, я отвернусь. Идеальная, блин, тоже мне сказануло». Девушка вошла в воду, и я снова повернулся к ней. «Мне кажется, или ты здесь еще, как бы это сказать, могучая, что ли?» – спросил я, рассматривая огромные бугры ее дельтовидных мышц. «Ну и плечи у нее. У дедушки Шварца, наверное, и то меньше. Вот что с ней не так, а? Создала бы себе брутального мужика на старте. Зачем ей эта гипертрофированность тут? Никто бы не догадался, что это баба». «Ну, совсем немного. Врет и не краснеет. В реале у нее точно не такая безумная комплекция, но это, наверное, тот самый идеал, к которому она стремится». «Ну, может быть, я тебя тут голой не видел, ты все время в своих огромных латах ходишь». «Я тебя тоже, и что? Вдруг ты себе болт до колена отрастил? У вас, у мужиков, тут обычно крышу рвет насчет этого самого. Вечные комплексы. Кстати, по статистике, у нас тут в Ордении средний размер мужского органа почти 25 сантиметров. «Откуда такие познания?» Кривая усмешка проскользнула по моим губам. «У Кости очень много смешной статистики. Мужские пипирки тоже туда попадают». «Лучше бы он статы по лояльности игроков собирал», – буркнул я. «И да, насчет идеальности твоего тела. Извини, но я люблю, когда у девушки есть сиськи. Мягонькие такие, кругленькие». «Вот, значит, как». Ираэль прищурилась. «Сиськи – это жир, Сережа. Когда женщина начинает заниматься своим телом, жир уходит. Будь у тебя даже второй размер или третий, все рассосется, зато будут мускулы. Хотя откуда тебе об этом знать? Ты же только водкой качаешься». «Но ты же выглядишь как мужик. Вернее, даже как мужик мечты какой-нибудь среднестатистической бабы, которая ведется на мускулы и кубики на прессе». «Ты считаешь, что нет мужчин, которым нравятся такие девушки, как я?» «Так вот, ты ошибаешься. Мне мужики в качалке прохода не дают. Боятся многие, конечно, но знаки внимания оказывают». «Ну, мужики они такие. Есть и те, кому нравятся жирные бабы под 150 кило весом. Так что это не показатель. А кто-то вот любит анорексичек». «То есть ты хочешь сказать, что я тебе не нравлюсь, да?» Прямо в лоб спросила Ираэль. «Вот это очень опасный вопрос. Я прямо почувствовал, как у меня волосы начинают вставать дыбом. Давай, хитри, болван, иначе утром ты не проснешься». «Ну, почему же?» Выдавил я кое-как из себя. «Просто в реальном мире мне твои пропорции нравятся больше. Они более естественные, что ли?» Фух, я был близок к провалу, но вроде пронесло. На лице девушки появилась улыбка. «Хорошо, что они любят ушами, а если влюблены, то им можно вообще всякую дичь заливать. Еще очень хорошо, что Ирина категорически не признает секс в этом мире, а значит, приставать ко мне не будет. Она считала, что заниматься такими вещами следует только в реале, а здесь это не имеет никакого смысла. Хотя, кто знает, может быть, она так считала раньше?» «А ты случаем не ходишь в выбивалку?» – спросил я. «Нет, Сережа, разве я похожа на потасканную шлюху, готовую раздвинуть ноги перед незнакомцем?» «Нет, конечно, просто уточнил. Но вдруг твое отношение к этому заведению поменялось? Ты вообще же легендарная личность здесь. Про тебя много слухов пошлых ходят». Надо уводить эту тему, но не потроллить ее я не мог. «Это какие же?» «Ну, говорят, что ты с Каином мутишь», — брякнул я. «Вот, значит, как». Она подплыла ко мне поближе. После того, как я разорвала его на арене, конечно, я должна была тут же броситься в его объятия. «Ты тоже так думаешь?» «Опасность, опасность», — сигнализировал мой мозг. «Нет, конечно, это же люди говорят, а не я». «Постараюсь тебе поверить. Мне кажется, или наши с тобой отношения начинают постепенно налаживаться». Она расположилась рядом со мной и взяла бутылку с вином. Белое. Букет Ордении. «Мой любимый сорт, мне кажется, или Костя скопировал его с Цинандали?» «От красного у меня изжога». «Нужно срочно переводить тему. Я не готов к откровенным разговорам, тем более сейчас». «Я, наверное, неправильная женщина». Ирина сделала глоток прямо из бутылки. «Я всего привыкла добиваться сама. Учеба, работа, тренировки. Я сделала себя сама. Многие находят меня прямолинейной и грубой. Но, наверное, так и есть». «Ну, если бить людей кастетом по голове, странно ожидать от них другой реакции», – улыбнулся я. «Я же просто не умею иначе, но это я все к чему. Ты мне очень нравишься, Сергей». С теплотой в голосе произнесла она, как бы невзначай, но я знал, что это ей далось нелегко. «Брось!» – я махнул рукой. «Посмотри на себя, а потом на меня. Я слишком хорош для тебя». «Что?» – Ирина повернулась ко мне. «Ты опять шутишь, да?» «Ну, на самом деле все наоборот, но я не могу не шутить даже в такие моменты. Вот что ты во мне нашла, а?» «Ладно, нужно набраться смелости, мужества и решить все сейчас. Хватит юлить. Мне уже надоело играть в это. Я толстый, волосатый, немолодой алкоголик там и жуткий тролль-нубас здесь. Да тебя засмеют все твои друзья в обоих мирах, если узнают, с кем ты начала мутить». «Ты...» – начала говорить Ирина, но тут в зале вспыхнуло пламя, и перед нами явился лик Азраэля. «Вот вы, значит, где. Извините, что помешал вашей интимной встрече». Костя лучезарно улыбнулся. «Но у меня тут срочные новости. Мне пришло письмо, в котором черная королева Энги и владыка Зелиата Каин хотят выдвинуть нам ультиматум. Однако передать его они хотят лично моим лучшим воинам, то есть вам. Да-да, в письме фигурируют именно ваши имена. Поэтому вот вам волшебный сундук. В нем лежат обновленные и улучшенные вещи, которые, надеюсь, вам помогут». «Опять эти игры!» – возмутился я. «Прислали бы по почте. Зачем им наше присутствие?» «Вот и узнаете. Не забывайте, что у вас есть капсулы. Не устраивайте там погром. Все равно не сладите с такой ордой хаев. Просто умрите побыстрее, но доставьте мне этот ультиматум. Нежиться в объятиях друг друга будете после». Вот так задача подвалила. Меньше всего я ожидал такого вот поворота дел. Нас однозначно убьют. По-другому эти упыри просто не умеют. Постараемся забанить как можно больше людей. Костя исчез, а мы быстро оделись и стали открывать сундук. Внутри было немало вкусности, но самое главное – это эфирный доспех для Ирины. «А почему он только один?» – удивилась она. «Потому что у меня он уже есть», – ответил я. «Да-да, Костя дал мне его пару недель назад, потому что я замучил своим нытьем». «Ха, ну это уже неплохо. Я рассчитывала скрафтить его ближе к 60-му уровню сама, но так тоже хорошо. А это какой-то новый тип самострела. Лови». Я схватил новую игрушку. Ого, отличный барабанный автоматический арбалет. Черт знает, как он устроен, но болтов в него, видимо, влезает побольше. Так, проверим. Мститель, автоматический самострел. Урон 10-20. Маловато, можно и больше было бы напихать, но если кританет, мало не покажется. Это уже хорошо. Количество зарядов 40. Ого, да это я могу из него как из автомата строчить. Особенности. Не требуют перезарядки. Это как? Сразу из инвентаря, что ли, болты подгружает сам? Костя, ты читер. Прицел обладает способностью определения. Хорошая фишка. Теперь я на расстоянии могу видеть, кто такой бежит мне навстречу. Да, отличная игрушка. Гранаты. Ира бросила мне целую связку светящихся колбочек. Тоже что-то новенькое. Спорим на 100 баксов, что никто их не тестил. Граната стан 1. Урон 5-15. Опять кислятина. Когда же он ведет уже световую гранату? Радиус поражения 2 метра. Маловато будет. Надо было хотя бы 5. Особенности. Обездвиживает противника на 10 секунд. А вот это уже здорово. Можно спокойно кинуть такую под ноги и пока тот изображает из себя статую Давида, нашпиговать его болтами от чресел по самую макушку. Держи, Букер. Отлично, Ира тоже знает этот прикол. Что за вязанка дров? Это какие-то новые болты, но где их наконечники? Пихаем в инвентарь, смотрим. Отлично. Эфирный болт, урон 20-30. Уже что-то. Особенности. Эфир пробивает любые доспехи, включая эфирные. Вот это жирный подгон, спасибо нашему богу Азраэлю. Количество 20. «Маловато будет. Маловато. Все, что ли?» – спросил я, глядя на огромный призрачный клинок в руках Ираэль. «А это что за байда? Новое весло?» «Двуручный меч, призрачный хлад, эфирный двуручник, способный замораживать противника. Совершенно чумовая вещь должна быть. Урон 30-50 плюс моя сила. Но все, мы теперь имбовать будем налево и направо». «Когда все закончится, уверен, что Костя попросит сдать обратно», — улыбнулся я. — Это в его духе, чтобы мы не рушили баланс мира. — А я его понимаю в этом вопросе. Ираэль уже достала свиток портала. — Прямого входа в Зелиат у нас нет. Придется отправиться к Кальгалаху, оттуда долетим на Виверне до его замка. — Хорошо, — согласился я и зарядил эфирные болты в новый самострел. — Погнали! Подарок от Кости был как никогда вовремя, но я даже не представлял, в какую задницу мы попадем. Зелиат – могучий остров-крепость. Когда-то он принадлежал спрайтам и правил здесь босс, повелитель нечисти. Но Черный Круг сделал его своей вотчиной. Они устроили настоящую осаду этого места. Вырезали всех спрайтов вместе с боссом и игроков, кто попадался под руку. Постепенно они завладели всем замком и выкупили на него права у Кости за какую-то немыслимую сумму денег. Тот убрал из замка почти всех спрайтов и мобов с боссом, оставил только прислугу, гарем и поваров. Теперь Каин жил здесь как настоящий король. В замке были и темницы, и арена, и собственный зоопарк, в который темные доставляли разных монстров со всего мира и качались на них. На стенах стояли баллисты, надежно защищавшие крепость как с воздуха, так и с моря. Был специальный закрытый портал, только для своих. Даже мы, охотники, не могли воспользоваться им. Вот этой дичи я не понимал от слова совсем. Мы могли сюда попасть, но только как обычные игроки. Костя совершенно забил на эту локацию, так как считал, что Зелиат – это как раз то место, в котором игроки самоорганизовывались и строили собственное государство. Выходило, что именно Зелиат станет примером для всех остальных игроков и кланов, однако на практике ничего такого не было и в помине. Крепость стала местом для тусовки темных всех мастей. Здесь они дрались, бухали, устраивали оргии, издевались над игроками, которых умудрялись сюда заманить. Сражались на арене против монстров или бросали туда ради смеха нубов типа меня. Это был закатный Рим, а не рассветная Москва. Орудия грозно смотрели в нашу сторону, но никто не открывал по нам огонь. Виверна села на специальную площадку, на которой уже томилось почти два десятка драконов всех пород и цветов. Я несколько прифигел от такого количества редких тварей на один квадратный метр. Видимо, здесь собрался весь цвет черного круга. У них однозначно будет праздничный банкет, а мы – главное блюдо на этой вечеринке. Нас встретил высокий эльф в черном плаще и с волшебным посохом в руках. Он вежливо поклонился и предложил проследовать за ним. Нас уже ждали в тронном зале. Я был в Зелиате только один раз, и то только потому, что меня обманули темные. Они сбросили меня на арену, где я должен был сражаться с гигантским быком 40 уровня. В общем, капсулу я раскусил быстрее, чем доставил им идиотское удовольствие от созерцания моей гибели от рогов чудовища. После той незабываемой прогулки по коридорам Зелиата я больше не позволял своему любопытству преобладать над разумом. Конечно, я мог убить себя еще и в момент, когда меня схватили темные друзья, но мне было жутко интересно, чем это закончится. Посмотрел, спасибо, такие развлечения были не для меня. Главный зал был полон гостей. Именно здесь находился огромный трон из костей дракона с черными ангельскими крыльями. Личное произведение искусства Каина. Выглядел он и правда внушительно. Сам владыка Зелиата восседал на нем, но когда мы вошли и за нами закрылись огромные дубовые ворота, дверями назвать их язык не поворачивается. Он встал и пошел к нам. «Дорогие гости!» Наигранно улыбнулся он. «Вы не представляете, как мы вас ждали. Я до последнего сомневался, что великий Азраэль согласится с нашим предложением и пришлет тех, кого мы так хотели видеть». Я оглянулся по сторонам. Да, тут все темные выродки собрались. Высшее культурное общество, по мнению Кости. Они перешептывались между собой и внимательно наблюдали за нами. «Восхитительная леди Ираэль, господа», – провозгласил Каин. «Действующий чемпион арены Мирграда и моя тайная любовь. А это, господа, господин сэр Гей, клоун и шут при дворе Азраэля, абсолютно никчемная личность 30 уровня, которой зачем-то выдали Банхаммер». «Так какого лешего я тут делаю?» – недовольно спросил я. «Меня тошнит от ваших напыщенных рож, особенно от твоей, Каин». «Я говорил вам, что у него очень длинный и острый язык, господа, но ничего, сегодня мы его укоротим», – пообещал темный и улыбнулся одной из своих самых ослепительных улыбок. «Мы пригласили вас сюда, чтобы вручить вам ультиматум». «Давайте сюда бумагу, и мы уходим», – громко произнесла Ираэль. «У нас еще очень много дел». «Не торопитесь, любовь моя», – Каин похлопал в ладоши. «Встречайте ту, что принесет нам свободу от гнета несправедливого Азраэля. Ту, что зажжет для нас новое солнце. Ту, что сделает этот мир реальным. Черная королева Зелиата, настоящая богиня леди Энги». В зале все захлопали, и прямо перед нами появилось темное облако, которое задрожало, покрылось голубой рябью, и из него вышла моя бывшая. Эффектный выход. Это даже не заклинание, а нечто совсем иное. Она напрямую вышла из нижнего уровня. Вот так сила. Я предельно сконцентрировался. Эльфийка была в черном кожаном доспехе со вставками из чешуи черного дракона, а над ее головой светилась голубая корона. Опять, видимо, что-то переделала. Нет у нас в игре такого спецэффекта на продажу. «Я думаю, что нашу беседу нужно начать с личного предложения». Она кивнула мне головой и улыбнулась. «Да». Каин встал рядом с ней. «Богиня Зелиата не разделяет моих мясницких замашек, поэтому хочет предложить лично вам двоим бросить своего лжебога Азраэля и встать под наши знамена. Вам гарантируются высокие посты и неприкосновенность. Даже вам, господин Сергей, что является для меня неприятным сюрпризом. Но я ведь правильно понимаю, что вас и госпожу Энги объединяет нечто большее, что-то, что никому из нас неведомо». На меня уставились десятки пар глаз, но самые удивленные были у Ираэль. «Возможно», – уклончиво ответил я. «Вы просто не знаете, кто он на самом деле», – Сергей мастерски дурит голову как вам, так и своим друзьям». Энги смерила меня оценивающим взглядом с ног до головы. «А ты стал сильнее, чем я думала. Я не побоюсь заявить, что он сильнее любого из присутствующих здесь». «Но не сильнее же вас, госпожа», – удивился Каин. «Нет, конечно, но вы должны следить за ним. Если кто и может доставить нам неприятности прямо здесь и сейчас, то только он. Но да ладно, я смогу его победить, его сила не сравнится с моей». Тут она, конечно, права. Как может раздолбать 36 лет от роду быть сильнее, чем 2, а то и 3000-летнее создание, которое обитает на нижнем уровне сновидений? «Ну, что вы скажете в ответ на наше предложение?» Каин выжидающе улыбнулся. «Я не готов», — ответил я. «Ну, то есть, мальчики и девочки, ваши условия очень классные. Правда, они мне очень нравятся, но я пока морально не готов вот так вот взять и сменить знамена». «Сергей!» – воскликнула Ираэль. «Что ты несешь? Мы никогда не примкнем к читерам и этой выскочке из другого мира. Каин, ты совершаешь большую ошибку. Энги даже не человек. Она древнее существо, которому чужды человеческие эмоции и чувства». «Это не совсем так». Энги подошла ко мне и нежно провела рукой по щеке. «Не так ли, Сергей?» «Что это значит? Какого черта ты его трогаешь?» Ирина начала терять терпение. «Когда все это закончится, мне придется ей все рассказать, иначе правду из меня выбьют тем самым латунным кастетом». «Конечно, он не скажет», – спокойно ответила Энги. «Смолчит, как обычно, или уклонится от ответа. В этом ты хоть не меняешься, Сережа». «Что же, ваш ответ мне в целом понятен. Я иного и не ожидала. Схватить обоих». «Ура!» – заорал Бугор, бросаясь к Кираэль. Я тут же попытался выхватить самострел, но с удивлением обнаружил, что не могу этого сделать. Каким образом тут оказалась мирная зона? Зелиат всегда был зоной ПВП. Банхаммер я выхватить уже не успел, и моя спутница тоже. Это было нашей роковой ошибкой. Мы сильно понадеялись на крутой подгон от Кости и решили сразу же его испытать на толпе темных. Полная фиаско. «Это ловушка!» Ираэль дернулась к Каину, но тот ловко отскочил в сторону, и на мою спутницу навалился здоровенный бугор. Мощный удар в челюсть свалил его с ног. Ираэль сражалась, как разъяренная пантера. В рукопашную она раскидала почти десяток темных. Крав мага ей тут сильно пригодилась, но силы были неравны. На нее нападали так часто, что она не успевала достать свой огромный банхаммер. Кто-то схватил ее за ноги, и она исчезла под кучей темных игроков. «А что я?» «Ну, я просто улыбался, пока мне надевали на руки наручники. Ну, дали пару раз по роже. Ладно, хоть не плюнули. Ничего, не умру. А гордость? Да срать мне на нее уже было». Дело приобретает все более крутой оборот, не находите? Уже через несколько минут мы были скованы по рукам и ногам и поставлены на колени. Энги пропела песню, и вокруг нас возникло голубое свечение. Опять это магия Дану. Интересно, что на этот раз? Каин и эльфийка снова оказались напротив нас. «Знаете, чем мне не нравится этот мир? Он не похож на реальный». Затянул Каин свою старую песню, которую я уже слышал пару раз. Я очень много думал и понял, что в нем много идиотских ограничений. «Да, с баб нельзя снимать одежду и непробиваемые труселя», прорычал бугор, который держал Ираэль за голову. «Заткнись, пожалуйста, ты сбиваешь меня с мысли». Осадил его темный властелин. «Так вот, самым главным ограничением является боль. Вы не поверите, но ее почти полное отсутствие не приносит мне никакого удовольствия. Весь человеческий прогресс стоит на том, чтобы избежать ее. Безопасность человека. Все в реальном мире делается для этого. Но в этой реальности Азраэль перешел все границы. Какой толк в нем жить человеку, который никогда не испытает боли? Он никогда не создаст ничего гениального или нового. Все великие творцы жили в боли и умирали с ней, но несли человечеству свет и новые открытия. Мы не построим прекрасный мир здесь, если будем придерживаться старых правил». «Кончай телегу толкать», – попросил я. «Уже слышал, она нудная и скучная». «Что же, давайте начнем тогда с вас, сэр Гей». «Не стоит этого делать». В чертах Энги промелькнуло лицо Юлии. «Он мне нужен. Начнем с этой великанши. Она обычный воин, без которой мы можем и обойтись». Черная королева подошла к стоящей на коленях Ираэль и положила свои руки на ее доспех. «Мы не можем изменять правила этого мира или создавать новые», — сказала она. «Но это временно. Когда Азраэль пойдет, и я захвачу его амулет, вы все получите то, чего хотите. Однако в моих силах менять характеристики ваших вещей, а этого пока более чем достаточно». Она запела, и нагрудный доспех Ирины стал прозрачным. «Что ты делаешь, тварь?» – прошипела та, но бугор сильнее сжал ее голову. «Теперь твой крутой доспех больше не обладает своими потрясающими характеристиками. Я также сделала его невидимым. Я могу и твою нагрудную повязку сделать прозрачной, но зачем?» «Давайте, я хочу посмотреть на ее сиськи!» – снова зарычал орк. «Уймись!» – Каин поморщился. «Мы же культурные люди!» «Не будем позорить эту достойную деву. Леди Ираэль должна принадлежать только мне, и только я должен лицезреть ее восхитительную наготу. А теперь я вернусь к тому, на чем остановился. Да, боль». В его руках сверкнул маленький скальпель. «Вы должны понимать, это не оружие, у него даже нет урона, поэтому я смог достать его здесь». Каин довольно ухмыльнулся. «Но свое дело он знает». Знаете, в чем его особенность? Он увеличивает болевые ощущения на 100%, а значит, если я воткну его в незащищенную часть тела, вы почувствуете боль, настоящую и ничем не подавленную. Замечательный предмет, подарок от Черной Королевы. Госпожа Ираэль, надеюсь, вы понимаете, что это ваш последний шанс. Примкните ко мне, станьте моей наложницей и воительницей, и мы вместе захватим всю Ордению. В противном случае я вырежу полный текст нашего ультиматума на вашей широкой спине, после чего мы застанем вас, заморозим и отправим в таком виде вашему богу. Думаю, это будет не очень приятный подарочек». «Я знала, кто ты, Каин, настоящий урод, но чтобы настолько? О какой любви ты вообще можешь брехать, пес?» «О великой и о темной, конечно же. Вы же, женщины, обожаете подчиняться властному господину и герою. Бьет, значит, любит. Я уверен, что даже такую девушку, как вы, можно сломать. Вот мы и начнем выстраивать наши новые отношения». Он громко засмеялся, и в толпе послышались довольные аплодисменты. «Положите ее на пол, приступим к нанесению текста», – приказал Каин. Ираэль опять сбили с ног. Бугор наступил ей на руки, за ноги ее держали еще пара орков. Это был настоящий пи***ц. Каин подошел к ней и наклонился, держа в руке скальпель. «Ираэль!» – крикнул я. «Капсула!» И сам попробовал раскусить свою, но у меня ничего не получилось. Она стала твердой, как кусок металла. «Она не сработает», – сказала Энги. «Я изменила свойство простого заклинания, аура света. Теперь все, кто находится в его поле действия, не могут умереть, даже если захотят самоубиться», – не ожидал Сергей. «Теперь я понял, зачем это свечение вокруг нас. Какая коварная ловушка, и какие мы волшебные лохи. Нужно что-то срочно предпринять. Я не хочу видеть, как они будут резать на живую девушку, которая была ко мне неравнодушна. Она же мне почти в любви призналась. Думай, Сережа, думай». «Стоп, стоп!» – прокричал я. «Не надо этого делать, выслушайте меня!» «Стой!» – приказала Энги и подошла ко мне. Каин с недовольной миной распрямился. «Я готов признать вашу победу. Вы, ребята, тут просто ад какой-то творите. Я такого читерства вообще никогда в глаза не видел. Я готов к вам присоединиться, честно. Мне вот в жопу не сдались такие плюшки от Азраэля. Меня, когда я к нему нанимался, никто не предупреждал, что тут будут резать скальпелем. У вас же там длинный текст, мне тоже достанется. Я пас. Извините, но я хочу избежать этой унизительной боли». «Слишком быстро ты сдался, охотник», – улыбнулся Каин. «Я был о тебе лучшего мнения». «А он никогда и не был особо упертым или смелым. Снимите с него наручники. Но если ты достанешь банхаммер, Сергей, тебе не жить. Поверь мне на слово. Я подготовила еще несколько взломанных заклинаний, которым нипочем твои доспехи». «Да зачем он мне нужен теперь-то?» Я потер свои руки и выдохнул. «Так, я выиграл чуть-чуть времени». «Но мне нужны преданные люди». Энги смотрела мне прямо в глаза. «Предатели обычно легко предают и своих новых хозяев. Тебе придется доказать, что ты с нами заодно». «Каким образом?» – не понял я. «Каин, отдай ему скальпель. Пусть он сам вырежет ультиматум под диктовку на спине своей подруги». «Хм, отличный поворот. Я бы сказал, классический». Каин подошел ко мне и протянул блестящее лезвие. «Давай, покажи нам класс». Я молча взял холодную ручку скальпеля. «Как скажешь, мне пофигу», – ответил я. «Если выбирать между ее жизнью и моей, я выберу второе. Она мне никто». «Отлично, вот и докажи это», – подзадорила меня Юлия Энги. «Держите ее посильнее», – попросил я орков. «Она будет очень сильно дергаться». Ирина мычала что-то, но я ее не слышал. Слишком сильно впечатали ее лицом в пол. Бугор практически сидел у нее на голове. Я сел Ире на поясницу, и девушка задергалась. Могучие мышцы ее спины были в полном напряжении. «Лежи смирно!» – прикрикнул я. «Ну, что там писать-то надо? Какой текст? Давайте не будем тянуть!» «Сначала вырежу слово «ультиматум» как заголовок, прямо в начале шеи», – сказал Каин. «И да, Бугор, слез с ее головы. Я хочу услышать, как она будет комментировать процесс написания». «Вот и хорошо, вот и правильно, молодец, сам мне помог. Твоих я точно не вытяну, слабоват». «Сережа, я тебя убью!» – прошептала Ирина. «Зарежу, как собаку!» «Обожаю драмы!» Каин похлопал в ладоши, как ребенок. «Вы не ошиблись, госпожа, из него получился отличный предатель». «Он просто очень боится», – ответила Энги. «В этом нет ничего удивительного». И она была совершенно права. Скальпель дрожал в моих руках, мешая сконцентрироваться. «Остынь, чувак, ты же истинный воин и сталкер. Как они тебя вывели-то, а? Воин должен быть безэмоциональным, тверже стали, невозмутимее камня и холоднее сердца твоей бывшей, тем более, что она уже мертва». «Все, была не была». Я сделал резкий выпад и засадил скальпель почти до самого конца в глаз бугру, который сидел прямо напротив меня. Что же ему не везет-то постоянно? То Ираэль ему глаза выдавила, то теперь я. Кошмарный рев огласил весь зал. А дальше я ничего не слышал. Я навалился на Иру всем своим телом, прижал ее к полу, закрыл глаза и нас окутал черный туман с зелеными отцветами. «Ни одна ты, сука, темножопа, умеешь такие фокусы показывать». Вокруг посыпались искры, и мы исчезли на глазах у всего черного круга. «Это вот что сейчас было?» Не понял Каин в ужасе, смотря на мечущегося и ревущего, как слона, друга со скальпелем в глазнице. «Двойное предательство», – пожала плечами волшебница. «Не беспокойся, он еще придет к нам, и, возможно, не один раз. Такой вот у него типаж». «Я не видел, чтобы у него в руках появился свиток портала. Мы должны догнать их». «А это и не был телепорт. Нет, Каин, теперь мы их уже не догоним. Сергей ушел на нижний уровень, а в какой именно, знает только он сам». Очнулись мы возле огромного черного камня. Дул сильный холодный ветер. Мы были наги и абсолютно беззащитны. Ирина открыла глаза. Я обхватил ноги руками и обреченно смотрел на перевернутую рогатую луну, висящую на фоне гигантских звезд. «Все, наш путь окончен. Я ошибся. Я проиграл». Все вокруг было залито зеленоватым светом от огромной умирающей изумрудной звезды. «Где мы? Почему здесь так холодно?» Она поежилась. «Где наши вещи? Куда делись темные?» «Добро пожаловать в погасший мир, Ирина. Мне правда очень жаль», – ответил я. «Нижний мир?» Она обалдела оглядывалась, но вокруг ничего не было, кроме черного песка и огромных валунов. «Значит, все, что вы с Ицхаком говорили, правда? Ты спас меня?» «Нет, Ира, прости, но я затащил тебя в полную задницу. Этот мир умирает, угасает вместе со своим солнцем». «Ты спас меня от казни. Сережа, почему мы голые? Почему ты так ярко светишься? Что происходит?» «Увидела свет, значит, уже хорошо. А вот твой свет очень слаб. Ты не дойдешь до каменного города с таким запасом». «Что?» Она меня совершенно не понимала. А я вот все понимал очень даже хорошо. Когда я в первый раз попал сюда, то был в таком состоянии ужаса, что чуть не погас. Хорошо, что вовремя одумался. «Мы находимся на одном из нижних уровней сновидений. Мы, сталкеры, называем его погасшим. Никто не знает, что здесь произошло. Возможно, что вспышка звезды сожгла его дотла и превратила местных обитателей в чудовищ. Этот мир мало кто видел, а уж исследовал тем более. Но ты же был здесь, не так ли? Да, два раза. А Бог, как известно, Троицу любит. Голые мы, потому что на поддержание какого-то облика требуется дополнительная энергия, сила, которую нам нельзя тратить с тобой на такую ерунду. В этом мире нет людей, а для нас с тобой уже не имеет вообще никакого значения наша нагота. У тебя какая-то обреченность в голосе. Я понял, что она напугана. Я подвел и тебя, и себя. Я слишком испугался, что твою спину порежут, и не был готов к этому. В итоге, во время перехода, я много думал о том, как бы не попасть именно сюда. Но страх – главный враг сталкера. Видимо, мои образы были настолько сильными и полными переживаний, что нас сюда и забросило. Обратный эффект. «Ты спас меня!» Она прижалась ко мне. «Я почти не вижу своего света. Это то, о чем ты говорил, да? Моя сила здесь ничтожно мала?» «Да, ты правильно думаешь. Ты же не занимаешься сновидениями и не развиваешься в этом направлении. Откуда взяться твоему свету? Успокойся, а теперь я должен подумать». «Что произойдет со мной, если я потеряю весь свет?» – спросила она, собирая свою волю в кулак. «Ничего хорошего. Ты останешься либо здесь, пока в тебе не пробудится новая искра, а твое тело будет пребывать в коме, либо тебя иссушат местные обитатели, и тогда ты проснешься полоумным инвалидом. Но это только в случае полного иссушения. В любом случае, ситуация дрянь». «А мы не можем просто взять и проснуться?» – спросила она. «Ну, в момент какой-то страшной опасности. Из нижнего уровня, настолько глубокого. Нет, невозможно». «Так, ты напугана. Успокойся. Возьми себя в руки. Только полный пофигизм спасет тебя от смерти. Ты же крутая бойбаба. Давай, крепись». Ирина кивнула головой, и ее лицо перестало быть растерянным. Передо мной снова сидела сильная девушка. Ну или желающая казаться ею. Я внимательно осматривал местность. Это проклятый мир. Тут все против нас, вся флора и фауна. Все то, что смогло пережить апокалипсис, настроено к нам враждебно. Мы не встретим тут иномирцев или других сноходцев. Они не идиоты, чтобы так вот разгуливать здесь. Это не место для постройки Диснейленда. Два раза я был здесь, и оба раза выжил только чудом. «Нам нужно добраться до каменного города», – пояснил я. «Но ты не дойдешь, Ирина. Этот леденящий ветер тоже иссушает наш свет, и чем ты ярче светишься, тем быстрее он тебя опустошит». «Но у меня же его почти нет!» – не поняла она. «Да, но у тебя нет и минимального необходимого уровня. Однако не переживай, я не оставлю тебя здесь. Я тебя сюда привел, я тебя отсюда и вытащу, чего бы мне это ни стоило». «Правда?» Она немного расслабилась. «Да, у нас есть шанс, но он слишком призрачен. Хотя сейчас в этом мире ночь, а значит, наша задача сильно упрощается». «Так, время поиграть в обнимашки». «Что?» – не поняла могучая девушка. Я встал на колени и жестом пригласил ее сесть на меня. Как же непривычно было обнимать это большое мускулистое тело. «Закрой глаза, отринь страх, крепко обними меня, а я обниму тебя. И я передам тебе свою часть света. Этого должно хватить, чтобы добраться до города». «Это все происходит на самом деле?» – тихо спросила она меня. «Ты дашь мне часть своего света? Это же большой риск!» «К сожалению, да. Поверь, мне не до шуток, поэтому я буду сам мистер Серьезность. Ты должна полностью мне подчиниться здесь. Скажу прыгать на одной ноге – прыгай, а главное – верь мне во всем. Только так ты сможешь выжить, это понятно?» «Да, Сережа», – прошептала она. «Все, закрывай глаза». Я уже говорил и чувствовал, как пульсирующий свет волнообразно покидает мое тело, как он струится по моим рукам, обнимающим мускулистые плечи, как он медленно сочится из меня и перетекает в могучую женскую грудь. Да, все так и должно быть. «Мне очень тепло, прямо горячо», – шептала она. «Да, так и есть, все хорошо, не двигайся, не нарушай контакт». «Я верю, что ты спасешь нас, ты же великий маг». «Увы, нет, я слишком слаб, чтобы так именоваться, слишком трусоват, а порой и глуп», – шепнул я ей на ухо. «Расслабься, позволь моему свету наполнить тебя. Да, вот так». Мы сидели так несколько минут, но мне они показались целой вечностью. Аккуратно я убрал свои руки с ее плеч. Все, достаточно. Теперь у нас примерно одинаковая сила света. Этого должно хватить на то, чтобы добраться до каменного города и активировать нужную дверь. Был бы я крутой маг, я бы немедленно сотворил дверь прямо в этом камне и ушел бы, напевая похабную песенку. Но нам придется переться в город. «Он пуст?» – спросила Ирина, вставая следом за мной и крепко беря меня за руку. «Если бы. Наоборот. Он полон жителей, но надейся, что мы их никогда не встретим. Идем». Мы двинулись короткими перебежками от валуна к валуну. Ветер крепчал, я прямо чувствовал, как он потихоньку истощает нас. Совсем немного, но все равно неприятно. Я уже проходил этой дорогой, за валунами нас ждет ледяное озеро. Там негде спрятаться, мы пройдем прямо по нему, но нам придется бежать. На другом его берегу есть какая-то постройка без дверей и окон. В ней можно будет передохнуть, но совсем немного. Дальше будет угольный лес. Вот через него нужно будет пробираться очень аккуратно, не издавая лишнего шума, и лишь потом мы выйдем к каменному городу. Длинная дорога. Нет, на самом-то деле. Подбодрил ее я. Час пути от силы. Ты полна света, не переживай, дойдем. Главное проявлять осторожность, не делать глупостей, не бояться и идти вперед. Я был прав, скоро валуны кончились, и мы спустились к небольшому озеру, покрытому толстой коркой зеленоватого льда. На его дне что-то светилось, поэтому через трещины во льду пробивалось пламя. А может, это и вовсе не озеро было, черт его знает, мы называли его именно так. «Обходим все трещины, попадешь в пламя и сушит моментально. Кто знает, может быть, над нами светится осколок умирающей звезды, который своим сиянием убивает все живое». «Жутко, но очень романтично», – внезапно ответила Ирина, смотря сквозь прозрачную корку льда. «Нашла время», – усмехнулся я. «Я никогда не видела ничего подобного». «Я тоже. Нижние уровни вообще изобилуют такими вот странностями. Порой мне кажется, что они живут по совершенно другим законам физики». Ветер стих, к нашему счастью, и я воспрял духом. Лед был совершенно не скользким. Возможно, это на самом деле и не лед, а какой-то пластик или особый вид стекла. Откуда мне знать, я не ученый, а проб тут не возьмешь. Все равно проснешься с пустой рукой, да и таскать вещи из проклятых миров в наш казалось мне идиотской затеей. Хотя я мог бы, да, я же ведь еще тот идиот. Однако я уже встречал на форумах предложения о покупке артефактов из нижних миров. Да-да, встречается и такое. Только потом на поверку оказывается, что это обычные вещи. Настоящий сталкер никогда так палиться не будет. Озеро мы преодолели бегом, без каких-либо приключений. Я крепко держал свою спутницу за руку и указывал безошибочное направление. Правда, меня напрягла крупная тень, которая мелькнула над нами пару раз. Блеклые стервятники не иначе, но они не очень опасны. Я от них отмахаюсь, если потребуется. Обычно они боятся светящихся и нападают только на обессиленных сновидцев, которые почти потеряли весь свет и упали без сил. Наш свет еще не угас, и тьфу-тьфу-тьфу, не угаснет во веки веков. А вот и заветный домик. Когда-то здесь, наверное, было убежище рыбака и небольшой пирс, но все это сожжено дотла. Домик выстоял, потому что был сложен из черного камня. Интересно, что за материал? Очень похож на прессованный и обугленный керамзит. Опять начал подниматься ветер, и мы забились в самый дальний угол этой развалины. «Дико холодно», – сказала Ирина и, схватив меня, прижала к себе. «Ведь на самом деле я мечтала об этом моменте». «Не понимаю, о чем ты», – признался я. «Да, эта большая женщина была весьма уютна, если прижаться к ней вот так вот спиной». «Я хотела, чтобы ты показал мне другие миры. Мое желание сбылось, пусть даже таким вот образом». «А куда ты хотел на самом деле попасть? В Лимбо, да?» «Я побывал в двух десятках миров. Лимбо тоже не так прекрасен, как о нем думают. Там запросто можно угодить в лапы иномирцев и погибнуть. Собственно, с Ицхаком я так и познакомился». «Расскажи, пожалуйста», – попросила она. «Ну, там все коротко. Я был наивен и поперся исследовать окрестности города, потихоньку удаляясь все дальше и дальше». Прошел поле с ветряками, есть там такая локация, непонятно зачем построена, а потом попал в тюрьму. Уже не знаю, за что и кого там содержат, и все шло хорошо до того момента, пока я не решил спуститься на пару этажей пониже. Там меня схватил местный стражник и упихал за решетку, наверное, решив, что я беглый преступник. И хрен знает, как бы я оттуда выбирался и сколько света бы потерял, если бы не Ицхак. Он там прогуливался, понимаешь? Прогуливался. Освободил меня и показал, где выход. В общем, я тогда понял, что нужно быть очень осторожным даже в Лимбо. Потом я встретил его в городе и поблагодарил. Так мы и познакомились. В ученики он меня не взял. Я слишком слаб для него. Да уж, ну у вас и запросы в вашем обществе. То, что я вижу сейчас, это настоящее чудо, а ты говоришь ерунда. Ну, против правды не попрешь. Я отстранился от нее, встал и протянул руку. Пойдем, нам пора. Ветер стихает, а лес гораздо опаснее, чем может показаться на первый взгляд. Почему? Потому что в нем живут фазовые волки. Сейчас ночь, а значит, самое время для их охоты. Поверь, даже несмотря на то, что у этих тварей нет глаз, они прекрасно видят наш свет. Они хотят сожрать нас? Нет, в этом мире у нас нет плоти. Твой скафандр остался далеко на земле, забудь о нем хотя бы на время. Только свет и тонкая оболочка, которая его удерживает. Ты сейчас больше похожа на тонкий пластиковый пакетик с медом. Ткни, и все развалится. Энергия вытечет, и прощай. Да, дерьмовая аналогия. Но извини, я не знаю, как это еще объяснить. Идем. Мы вышли из домика и двинулись по тропинке, которая блуждала среди вывороченных гигантских обугленных деревьев. Здесь мы шли медленно, а я постоянно прислушивался. Фазовые волки – это, наверное, твари даже пострашнее спрутов, о которых так любил вспоминать Ицхак. Те просто парят в воздухе и нападают только на особо тупых сновидцев, которые рискнули к ним подойти. Волки же всегда устраивают охоту. Нет, один на один они не выйдут, соберут стаю. Отчасти спасало то, что нас было двое, а значит, у них уйдет больше времени, чтобы собрать стаю побольше. Мы петляли среди поваленных черных исполинов, и тут я почувствовал опасность. Не издав ни звука, я упал в пепел и потянул за собой Ирину. Та беспрекословно распласталась рядом со мной. Где-то неподалеку послышался знакомый рык, который заставил меня вздрогнуть. Я поднес палец к губам, и девушка кивнула головой. Это был фазовый волк, одиночка. Но где один, там через несколько минут будет и стая. Они очень быстро передвигаются, когда гонят свою добычу. В какой-то момент они настолько ускоряются, что кажется, будто они растворяются в воздухе, а за ними остается только тонкий зеленый отсвет силуэта. Я молча указал Ирине пальцем на небольшую прогалину. Та посмотрела в ту сторону и задрожала. Я тихо ударил ее по заднице и поводил глазами в разные стороны. Нельзя бояться, и она успокоилась. В прогалине стоял волк. Это было крупное существо размером со льва. Его голое темное тело будто рисовал аэрографом сам Гигер. Вместо головы белоснежный длинный череп с челюстью, как у крокодила. Шесть глазных отверстий были пусты, длинные стоящие торчком уши, как у Анубиса. Хвост костистый и длинный, заканчивающийся кривым шипом. Огромная косматая черная грива, полная щупалец, которыми они обожают хватать свою жертву. Да, он в одиночку мог порвать меня, если бы захотел, но он боялся. Фазовые волки – стайные животные. Видимо, они обладают хорошей памятью. Однозначно, здесь проходили великие носители света, настоящие гуру, которые раскидывали эти стаи чудовищ, как щенков. Они-то и привили им уважение к светящимся сноходцам. Другого предположения у меня не было. Безглазое чудище осматривало свои охотничьи угодья. Но так как мы были сильно выше над ним, а свет наш был относительно тускл, оно не заметило нас. Волк ощерился своими щупальцами, помотал головой и побежал вглубь леса, постепенно набирая скорость и теряя свои очертания, пока не исчез и вовсе. «Жуть какая!» Ира повернулась ко мне. «Сколько их тут?» «Много. По ночам они приходят в город и жрут местных жителей, которые рискнули выбраться наружу. А днем они прячутся в глубоких пещерах, до которых не дотягивается свет погибших звезд. Мы для них самая вкусная пища, потому что в нас чистый незамутненный свет, в отличие от местных. Кстати, есть одна мрачная теория. Я встал, и мы двинулись дальше. Извини, что хлопнул по жопе, но эти твари чуют страх. Она у тебя, кстати, ничего, упругая такая». «Прощаю, я тут вообще сама не своя, никак не могу привыкнуть, пребываю в каком-то постоянном замешательстве». «И не надо, мы тут проездом, надеюсь». «Так что за теория?» – поинтересовалась Ирина. «Что эти волки на самом деле бывшие сновидцы, которые застряли здесь. Поэтому они охотятся за чистым светом, и как только наберут его нужное количество, то вырываются из оков своего волчьего тела и могут попытаться покинуть этот мир». «Ты веришь в это?» «На нижних уровнях ты будешь верить во что угодно, тут вообще все через одно место. Вернее так, определенная логика есть, но она не человеческая, а посему нам совершенно недоступная». Мы обогнули еще два десятка деревьев. Я уже указал пальцем Ире на ряд каменных построек. Почти дошли, как сзади снова послышался знакомый рык, больше похожий на воронье карканье. «Бежим!» – крикнул я, и мы понеслись как сумасшедшие, даже не оглядываясь. Все происходило как в детском кошмаре. За тобой гонится нечто ужасное, но ты бежишь, бежишь, однако не можешь даже обернуться. Тут же мы отлично слышали вой и рев одинокого волка, который звал своих сородичей присоединиться к славной охоте. Времени было уже совсем в обрез. Мы забежали в каменный город, который состоял из множества одиноких одноэтажных домиков. Эти крошечные здания зловеще перемигивались зеленоватым светом из своих дверей и окон. «Что это за странный скрежет и стоны доносятся отовсюду?» Ирина вцепилась мне в руку. «Это счастливые горожане скребутся по стенам в исступленном желании выйти наружу и поприветствовать нас. Однако, если им это удастся, нам не сдобровать. Радуйся, что они боятся ночи и фазовых волков. Нам нужна дверь». «Но здесь множество дверей». Я повернулся к девушке и посмотрел на ее маленькую грудь. «Да, света в ней осталось немного. Лишь бы хватило на дверь, лишь бы хватило». «Нам нужна пустая дверь, ведущая вверх, иначе ты попадешь в гости к местным жителям, а они те еще чудовища. Бежим, я знаю, где она». Сзади слышался нарастающий вой и стон местных жителей стих. Они поняли, что мы не их жертва, фазовые волки, вот кто настоящие охотники этой ночью. Посередине этого уничтоженного города стояла двухэтажная башенка. Уж не знаю, зачем ее строили, но я точно знал одно. На ее втором этаже есть нужная дверь. Пустая. Ее-то я и должен открыть. Если окажется, что ее нет или она горит зеленым светом, значит нам конец. Значит мы шли зря. Все вообще было зря. Даже моя глупая жизнь. Нет, так просто я вам не дамся, псины поганые. Заветная башня была все ближе. Я уже видел ее, а сзади кричала и выла стая волков. Сюда! Я резко рванул Иру за руку, и мы свернули к башне, поднялись по ее скользким каменным ступенькам. А вот и заветная дверь. Обычная, из непонятного мне материала, то ли дерево, то ли камень. Слава Создателю, из нее нет никакого свечения. Я закрыл глаза и представил обычный мир. Наш мир. Почему-то перед глазами мелькал Петербург с его мостами, каналами и памятником Петру Великому. Тоже хорошо. Я резко открыл глаза и дернул дверь за ручку. Она легко поддалась мне, голубой свет забил из проема. «Что это?» – спросила Ирина, а волки уже поднимались по лестнице. Я видел ужасную костяную морду буквально в 10 метрах от себя. «Это обычный сон, уходи, я за тобой, это спасение, бегом!» Девушка обогнула меня и прыгнула в дверь. «Отлично, спасена, моя очередь». «Ох, вот же трэш!» Резкая ледяная боль обожгла мою лопатку, и я с удивлением посмотрел на длинный костяной шип, торчащий из моей груди слева. Хорошо, что я не в скафандре, здесь у меня нет сердца. С другой стороны, в этом мире я уязвим совсем иначе. Я ошалело обернулся и увидел нависшего надо мной, сидящего на крыше фазового волка. Его огромная пасть была раскрыта, а из нее торчал длинный язык. Им-то он меня и пронзил. Ужасные щупальца уже лезли из его гривы, готовясь меня схватить. Внизу выли его товарищи, которым не хватило места на площадке перед дверью. «Нет, я не могу сдохнуть вот так вот». У меня осталось совсем немного света. Однако, если я переборщу, то не проснусь уже никогда или стану овощем. С нижними уровнями не шутят. Сколько же сновидцев сожрали эти твари? Не знал я, что эти чудовища умеют вот так выстреливать своим языком. Каждый раз узнаю что-то новенькое. Все, Последний рывок. Я быстро закрыл глаза, сконцентрировался и умудрился схватить за костяной отросток, торчащий в моей спине. Свет начал покидать меня с катастрофической скоростью, но я все же сумел дернуться, вывернуться, переломить язык волка и просто рухнул в проем двери. Перед глазами была только сплошная мгла. Меня сразу выбило в обычный сон. «Привет, Питер. Город на Неве».